«Поберегись!» Слега, здоровенная жердь в два аршина длиной, со свистом рассекла воздух. Раз, другой, третий. Над поляной пронесся легкий шквал. «Годится!» Ольга Зотова легко подбросила жердь на полметра вверх, поймала, перехватила поудобнее. «Держи, Семен, тебе в самый раз будет!» Ротный не без опаски протянул левую, почувствовал под рукой холодное, слегка влажное дерево, пристукнул слегу о землю. «Благодарствую!» Слега была уже третьей. Двумя первыми вооружились Родион Геннадьевич и сама кавалерия-девица. Она и настояла на этом. Кто же в лес без слеги ходит, особенно если в нем змеюки водятся? Да и против лихих людей пригодится. Достань воробушка посмеялся, но возражать не стал. Присутствующий же при сборах краснолицый Фраучи целиком одобрил. «Места там спокойные», — рассудил он. «Но мало ли что. Неделю назад два бойца как раз змею встретили. В марте месяце, между прочим. Здоровенная, чуть ли не в 2 метра. 7 патронов зря потратили». Семен покосился в сторону лесной опушки. Поход в Шушмар теперь не казался ему легкой прогулкой. Взглянуть на волосатые камы очень хотелось, однако неприятное чувство не оставляло с самого утра. Байкам несознательных деревенских бывший ротный не верил, но, как верно заметил их новый знакомый, мало ли что. «Кстати», — Фраучи тоже поглядел на близкий лес, посерьезнел лицом, «прежде чем пожелать вам счастливого пути, 2 просьбы. Одна ко всем. Будьте, пожалуйста, очень осторожны, не сходите с тропы. Вторая же лично к вам, товарищ Соломатин. Извините, что напоминаю, но вы давали подписку. Кое о чем вам придется промолчать. Надеюсь, наши гости поймут». Тулак и Зотова переглянулись. Хорошее начало. «Про подписку помню», — кивнул ученый. «Но, может, вы сами скажете, хотя бы о самом главном». Краснолицый задумался, потом кивнул. «Хорошо. Вы уже знаете о карте аномалии, но это старая карта. Год назад здесь работали специалисты и многое уточнили. Что именно находится под землей, пока не ясно, но эта энергия прорывается наружу в 2 местах. Одно вы уже видели, это бывший перекресток». Ротный на миг прикрыл глаза, вспоминая огненную сферу. Белый огонь, черная тьма. Какая же мощь скрыта у них под ногами! «А вторая, значит, Шушмар», — догадалась Зотова. «Сейчас с камням этим пойдем, а потом товарищ Громовой очередное дело заведет про таинственное исчезновение. Архив пополним, репортеров порадуем, если дознаются». Странное дело, но эта перспектива, кажется, совсем не огорчала кавалерия-девицу. Мужчины переглянулись. «Поэтому не сходите с тропы и слушайтесь товарища Соломатина», — строго заметил Фраучи. «Родион Геннадьевич, на вас надеюсь». Короткое прощание, и маленькая группа шагнула к близкой опушке. Впереди был пустой холодный ельник. «Идите вслед за мной», — велел ученый. «Я первый, вы по одному в затылок. Разговаривайте тихо. Если что непонятное увидите, говорите сразу. И, пожалуйста, забудьте хотя бы на время об оружии. В таких местах оно, скажем так, не всегда помогает. Понятно?» «Так точно», — грянул дружный ответ. Замкомеск улыбнулась, похлопала по правому карману шинели и подмигнула ротному. Тот понял намек и кивнул в ответ.